Глава 14. С открытием счетов у меня никаких проблем не возникло. Вообще-то я начала перечислять средства со счета фирмы еще какое-то время назад и делала это при любой возможности, понимая при этом, что если б я открыла счет на свое имя, Роберт сразу заметил бы, и добром это для меня не кончилось бы. В то же время у меня не было никого, кому я могла бы доверить свой фонд спасения. Пожалуй, это было самое подходящее для него название. Все сделанные мной перечисления были призваны обеспечить мне и Войтеку достойную жизнь на много лет вперед, вдали от Роберта, вдали от ужаса, который в данный момент испытывала только я, но который через некоторое время мог бы коснуться и моего ребенка. Я не могла это допустить. Вернеру можно доверять, это я понимала. И не только из-за веры в его бескорыстную натуру и в то, что он не позарится ни на единый злотый, я вполне допускала, что если б ситуация его вынудила, он, не раздумывая, потратил бы полученные от меня деньги. Мое доверие основывалось на том, что моя помощь требовалась ему так же, как его мне. Я представляла, как он справляется с очередными трудностями и препятствиями. Несколько раз посылала ему смски с кодом активации, а потом старалась незаметно пробраться в кабинет, но Дамиан ни разу не появился в речь. Под вечер я и вовсе забеспокоилась. Отслеживая на бегу ситуацию, выяснила, что он объявлен в розыск. Информации о поимке и задержании не было. Сомнительно, что полиция могла так быстро напасть на его след. Главное внимание в криминальной хронике обращалась на возможное нахождение Вернера в южной части страны. Якобы он может затаиться где-то между Быдгощем и Познанью. Опасности, мол, не представляет, по крайней мере, в настоящее время. Банковский счет, который Дамиан предлагал использовать для покупки машины, был уже активирован, но ни в одном отделении деньги с него не снимались. С наступлением вечера я уже просто выходила из себя от волнения. Мне казалось, что мой план вот-вот умрет, еще не начав жить. Все сейчас зависело лишь от одного человека. Буквально перед тем, как Роберт вернулся домой, я подключилась к Рич и сошла вниз. Система должна была дать мне знать, если кто-то начнет вводить логин. Без знания кода активации войти будет нельзя, но это не имело значения. Для меня важно было знать, что Дамиан пытается связаться со мной. Раньше я не решилась бы на подобное действие, поскольку оно связано с предельно большим риском. СМС-уведомление, пришедшее в неподходящий момент, могло бы привлечь внимание Роберта. Нет, не могло, а точно привлекло бы. И он не дал бы мне покоя, пока не дознался бы, от кого получено это уведомление. А я сейчас не имела права на ошибку. Ожидая приход мужа, заложила посуду в посудомойку и убралась на кухне. Роберт ненавидел беспорядок, когда в конце дня возвращался домой. Столь долгое его пребывание на работе являлось редкостью, но время от времени такое случалось, и с этим ничего нельзя было поделать. Тогда он становился взвинченным, срывался не только на меня, но и на всех своих подчиненных, иногда даже на случайных людей, и особенно выходил из себя, если терял меня из виду. Мне же это грозило еще более жестокой вечерней разборкой. К счастью, такое случалось нечасто, поскольку Роберт обычно сам определял, когда и с кем ему встречаться. Но иногда ему приходилось пополнять запасы того, чем он торговал, того, что обеспечивало нам высокий уровень жизни и, конечно, позволяло мне делать отчисления в свой фонд спасения. Если б я делала это, используя исключительно легальные источники средств, Роберт, безусловно, обнаружил бы их утечку сразу же, благодаря же тому, что средства поступали в результате нелегальной деятельности, я могла быть спокойна. Пройдет не один день, пока мой муж откроет, что мною присвоена часть его тяжко заработанных грязных денег. Они появились на банковских счетах Роберта в результате операций, связанных с героином. И, естественно, данный вид деятельности нигде зарегистрирован не был. Но ведь вовсе не обязательно, чтобы большинство наркодилеров Польши знали, кто владеет исключительным правом распространения этого наркотика. Сероин? В этом названии не слышится угроза. Оно даже звучит несерьезно. Но именно на такой эффект и рассчитывал Роберт. В Штатах его называют несколько иначе. Grey Death или Серая смерть. Безусловно, загадочное название сероин имело прежде всего маркетинговое значение, и вполне возможно, что на улице данная опиатная смесь носит иное, неведомое посторонним людям название. Я не углублялась в данную тему и вообще ведать не ведала, исключительно ли им торгует Роберт. Может и нет. Состав сероина непостоянен, основа состоит из фентанола и карфентанола с примесью героина, но количество последнего, а также различного рода добавки зависит от платежеспособности клиента. Эффект от употребления этой смеси, как сообщалось в интернете и СМИ, куда сильнее, чем эффект от компота, тоже сильнодействующего наркосодержащего вещества, а затраты производителя при этом значительно меньше. В США серая смерть уже пожинает свои плоды. Доктора бьют тревогу по поводу того, что в больницы попадает все больше людей в результате передозировки при употреблении этой смеси. Она стала пользоваться все большим спросом по сравнению с другими наркотиками. Ничего удивительного, мощи сероина нет, если знать, что карфентанол применяют для усыпления слонов. К тому же, как я читала, изготовители сероина все чаще подмешивают в него, что попало. В расчет принимается лишь то, чтобы он выглядел соответствующим образом, и клиент не сомневался в том, что покупает именно его. Эффект от смешивания различных ингредиентов мало кого интересовал, в том числе и Роберта. Для него самое главное — своевременный расчет с ним дилеров. Он был местным магнатом и к тому же в течение многих лет позиционировал свой бизнес в глазах общественности как многопрофильный, благодаря чему мог незаметно отмывать деньги. С определенного момента все заработало само по себе, как прекрасно отлаженная машина. Более всего, мы поднялись на недвижимости, хотя это тоже не имело ничего общего с легальной деятельностью. Опыт службы Роберта на таможне ценился на вес золота, а его ухищрения отличались гениальной простотой. Так несколько принадлежащих ему фирм предлагали кредиты с очень низкими процентами под залог недвижимости. Клиентов подбирали таких, чтобы быть уверенными в неспособности тех в условленный срок выполнить свои обязательства по погашению кредитов. И тогда их дома и квартиры забирались за бесценок, а затем продавали значительно дороже. Подобных уловок была куча, и Raymond Investigation — одна из них. Агентство не приносило большой выгоды, но позволяло легализовать часть доходов от продажи серой смерти. Я, конечно, ощущала дискомфорт от того, что теперь мне предстоит воспользоваться этими деньгами для начала новой жизни с Войтеком, но выбирать не приходилось. К тому же кнопка пуска была уже нажата. Деньги находились на соответствующих счетах, оформленных на Дамиана. Теперь мне предстояло только проследить, чтобы в нужный момент он их отдал. Потом я могла бежать. Я повторяла это про себя, стараясь не падать духом, поскольку мне еще предстояло пережить сегодняшний вечер. Когда Роберт вошел в дом, я сразу поняла — будет плохо. Поняла уже потому, что нашего сына с ним не было. Роберт взглянул в кухню и послал мне легкую улыбку. Я ответила тем же самым, а потом подошла к нему и, поцеловав, спросила: «Где Войтек?» «Ночует у товарища». Я вопросительно вскинула брови, стараясь не возмущаться. Ничего не знала об этом. Договорились в школе. Ты мог бы... «Что?» — вскипел он. «Позвонить и спросить у тебя разрешение? Подумаешь, великое дело. Он отпросился у меня, когда я забирал его, и получил мое согласие. Мне надо советоваться с тобой по любому поводу, так что ли?» Я открыла рот, но он не дал мне ничего сказать. «Подумаешь, только одна ночь у товарища!» И с ухмылкой добавил: «Возражаешь?» «Нет». «А пялишься на меня так, будто я твою мать убил?» «Просто...» «Что?» — рыкнул он, приближаясь ко мне. Еще не снял пиджак, не положил папку, но уже был готов лупить меня. Я сразу поняла, сегодняшняя ночь будет совсем другой по сравнению с предыдущими. Еще пару часов назад мне казалось, что от побега меня отделяет какой-то шаг. Вернер отыскал след Евы. Я обеспечила финансовые средства. Достаточно ему было появиться, и мы с Войтеком могли бы бежать. Никогда Роберт не нашел бы нас. Никогда. И никогда он не отыскал бы Вернера, который в его глазах был просто незнакомцем, случайным клиентом, никак не связанным со мной. Он ни за что не догадался бы, что именно Дамиан помог мне вырваться из этого ада. И потому никогда не смог бы заставить меня вернуться. Но пока что Дамиан исчез, как камень в морской глубине, а меня ждали обстоятельства, которые... Впрочем, к чему эти эвфемизмы и аналогии? Надо прямо признать, меня ждали муки. Муки, которых я могла и не вынести. Я видела это в глазах мужа, который сверлил меня взглядом. Взвинченный, разъяренный, он испытывал потребность выместить на мне весь накопившийся за день негатив. «В чем дело, мать твою?» — спросил он. «Я уже сам не могу решить, может мой сын ночевать вне дома или нет?» «Речь только о чем?» — прервал меня Роберт, хватая за подбородок. Я сделала вид, что даже не заметила этого. Если хотя бы глянула на его руку или охнула от боли, Роберт рассвирепел бы еще больше. «Он без пижамы», — тихо сказала я, ощущая себя жалкой. «Но именно нынешней ночью мне необходимо вести себя покладисто, чтобы после нее быть в как можно лучшем состоянии, готовой к появлению Вернера, без зубной щетки». «Твою мать!» — прорычал Роберт, отпуская меня и разводя руками. «Не может один раз поспать в грёбаных трусах? Просто прополоскать рот? Ты вообще слышишь, о чем говоришь?» Он ударил меня по лицу так неожиданно, что я даже не успела хоть как-то среагировать. Потом глянул на свою ладонь, словно на чужую, смешался и отступил на шаг. Вроде сам удивился тому, что начал слишком рано. Лишь через пару секунд до меня дошло. «Дело не в этом». Роберт настороженно глянул на застекленные двери террасы, и стало понятно. Он не хочет, чтобы кто-нибудь из работников увидел нашу семейную драму. Но снаружи никого не было. А если б даже кто-то и заметил отвешенный мне мужем удар, то сразу отошел бы подальше. Зачем ему лишние проблемы? Так уж заведено в нашем доме. Все, что в нем творилось, являлось секретом Полишинеля. Кроме того, ни один из работников не отважился бы вмешаться. Могла ли я удивляться подобному их отношению? Нет. Они прекрасно знали, на кого работают. Причем большинство из них находились в стране нелегально, кормили свои семьи и не имели выбора. И я не держала на них зла за прикрытые глаза. Знакомых, которые могли вызвать полицию, у нас нет. Мы общались только с людьми, сотрудничающими с моим мужем. И уж кто-кто, они умели хранить секреты. Не было никого, кто мог бы помочь мне. Никого, кроме Вернера. Роберт снял пиджак и сел у стола. Некоторое время он молчал, и я, как обычно, стала убеждать себя в том, что, возможно, на сей раз этим и закончится. Но когда Роберт поднял взгляд, я поняла. Надеяться на лучшее не стоит. «Иногда удивляюсь, как я тебя выношу», — бросил он. Я промолчала. «Мало того, что задалбливаюсь на работе, так еще и вернувшись домой!» Роберт умолк, покачал головой и тяжело вздохнул. Я не понимала, для кого он устраивает этот театр. Для меня или для себя? «Ты должна меня поддерживать!» «Я поддерживаю. Брехня! Вместо того, чтобы помогать мне расслабиться и скинуть с плеч этот гребаный груз, ты ведешь себя так, будто хочешь меня угробить!» Он огляделся, потирая затылок. «Где, мать твою, какая-нибудь еда?» «Я подумала, ты сам?» «Что ты подумала? Что я после целого рабочего дня еще и готовить буду? Может, что-нибудь заказать?» «Закажи лучше себе гроб, мать твою!» — буркнул Роберт. В его представлении это была обыкновенная шутка, но для меня в ней таилась опасность, которой особенно нынешним вечером надо отнестись серьезно. Потому что Роберт вел себя иначе, нежели обычно. Он определенно что-то задумал, иначе не отослал бы Войтека к товарищу. До этого муж выказывал обеспокоенность быстрым ухудшением семейной ситуации. Иногда мне даже казалось, что он действительно верит в то, что в следующий раз сможет держать себя в руках. Сегодня же сразу решил позабавиться. Может, хочет таким способом расслабиться, а может, окончательно смирился с тем, каков он на самом деле. Впрочем, это не имело значения. В счет шла только его готовность нынешней ночью пойти на все. Я поискала взглядом что-то, чем можно обороняться, помня о том, что ножи и другие острые предметы в игре не участвуют. Я могла бы причинить ему тяжкие повреждения, но это кончится трагично для нас с Войтоком. Подельники Роберта об этом позаботились бы. «Тебя что-то не устраивает?» — буркнул он. «Нет». «Тогда почему так озираешься?» «Прикидываю, что могла бы приготовить». «Может, нужно было раньше подумать об этом? Чтобы хотя бы встретить вернувшегося домой мужа как положено, а? Тебе не кажется, что я заслуживаю такого отношения?» Он поднялся и презрительно посмотрел на меня. «За все, что я для тебя делаю, это минимум, который...» Замолк и осуждающе покачал головой. «Другие жены себя так не ведут!» «Другие жены не имеют таких мужей», — мысленно возразила я. «А если что не так, то те снимают напряжение в постели. У меня же на это не было ни малейшего шанса. На протяжении всех лет супружества мы с Робертом спали вместе всего лишь несколько раз. Он не нуждался в сексе, поскольку успокаивался иным способом. Иногда мне казалось, что его никогда ко мне не тянуло. Понятия не имею, как я умудрилась от него забеременеть. Поначалу его асексуальность вызывала недоумение, а в последнее время она стала для меня настоящим благословением свыше. Я без труда могла вообразить, что происходило бы, если б помимо битья доходило до иных форм физиологического удовлетворения. «Вставай!» — потребовал Роберт. Я выполнила его требование. Сопротивление было бессмысленным. Не успела произнести хоть слово, как он внезапно сгробастал меня за шиворот и встряхнул. Невзирая на мои мольбы, вытащил меня на середину кухни, а потом нагнул над раковиной. Другой потянулся к ближайшему шкафчику и силой открыл его. Вынув кастрюлю, бросил ее в раковину и пустил в воду. «Увидишь, мать твою, как надо готовить!» «Роберт, может, хоть что-то запомнишь?» «Послушай меня, пожалуйста». «Нет, это ты будешь слушать, ленивая сука. И, может, вспомнишь, что вместо того, чтобы хлестать свое гребаное просека целый день, обязана хотя бы время от времени заботиться о собственном муже». Когда вода стала выливаться из большой кастрюли, я почувствовала неожиданное беспокойство. Пока сориентировалась, что делает муж, вода уже заполняла мой рот. Я почувствовала, как в горло мне вжался край кастрюли. Роберт надавил сильнее. Я попробовала вырваться, но безрезультатно. Он был значительнее и сильнее, и шансов в таком положении у меня не было. Я стала захлебываться и задергалась. Но давление не уменьшалось. Еще немного, и я захлебнулась бы. В последний момент Роберт выдернул мою голову из кастрюли, посмотрел на меня, усмехнулся и врезал пощечину бубня, что я выгляжу как последняя потаскуха. Я толком не успела откашляться, а он уже опрокинул меня на пол. Я ударилась головой о твердую напольную плитку, и в ушах моих зашумело. Роберт, стремительно подскочив ко мне, стиснул ладони на моем горле. Прежде всего я почувствовала острую боль в шее и поняла, что поранилась о край кастрюли. Потом по моей грудной клетке стала расходиться боль. Мне снова не хватало дыхания. Роберт встряхнул меня, осыпая проклятиями, но их смысл был мне непонятен. В какой-то момент он отпустил меня, и я немедленно повернулась на бок, зайдясь в кашле. На какое-то мгновение Роберт исчез из моего поля зрения, но тут же вернулся с ножом, наклонился надо мной и приставил острие к горлу. Комплект от Герлах вернулся. Роберт что-то нес о том, что сейчас будет мастер-класс по потрошению, а я старалась не слушать его, зная, что цена этим словам такая же, как и тем, что я услышу позже, когда он начнет просить прощения. Если, конечно, до этого дойдет, поскольку были причины опасаться, что в этот раз многое будет иначе. Через минуту Роберт дал мне еще один повод для опасения. Он схватил меня за голову одной рукой, закрыв мне глаза, будто не мог вынести моего взгляда, и сильно стиснул. Ощущение было такое, словно мои виски сжимает тяжелый обруч. Затем Роберт провел острием по моей шее. Почувствовав резкую боль, я громко охнула. «Заткнись!» — рыкнул он. Я попыталась сбросить его с себя, но безуспешно. «Затихни, а не то убью, поняла, сука!» Роберт отбросил нож в сторону, но орал все громче. Он плевал на меня и бил кулаками. Мне в голову пришла мысль, что он ждал именно этот момент. Момент, когда он утратит контроль и сможет полностью отдаться своим первобытным инстинктам. Казалось, его ударом не будет конца, он силой бил меня в грудь, чего никогда раньше не делал. Боль была невыносимой. Тряс меня до беспамятства, словно хотел выгнать из меня какого-то демона. Раз за разом я ударялась затылком о напольную плитку, надеясь, что вскоре, наконец, потеряю сознание. Рано или поздно до этого должно было дойти. Я желала, чтобы этот момент наступил как можно раньше. Внезапно Роберт прервался. Я глянула ему в глаза с надеждой, ища хорошо знакомую жалостливую искорку, но в них не было и намека на нее. Он был все так же разъярен. И я поняла, что это всего лишь перерыв. Муж утомился, издеваясь надо мной, и потому позволил себе минуту отдыха. Подошел к холодильнику, вытянул из него бутылку просекко, а потом, что-то пробормотав себе под нос, замахнулся и разбил ее на полу возле меня. Я почувствовала, как холодное вино брызнуло мне на щеки, острые осколки разлетелись по подиуму. Затем я услышала характерное шипение. Это Роберт открыл бутылку с пивом. Он стоял, повернувшись лицом в сторону моря. Решив воспользоваться этим, я начала ползти к лестнице, не обращая внимания на осколки. Я даже не почувствовала, что раню себе руки и оставляю кровавые следы. Понимала, что должна, пока не поздно, добраться до кабинета. Роберт продолжал стоять, отвернувшись. Он говорил что-то самому себе, время от времени потягивая пиво из бутылки. Я была уверена, что Роберт не заинтересуется мной, пока не опорожнит ее. Но, заметив, как быстро он пил, осознала, что времени у меня в обрез. Когда мне удалось добраться до лестницы, я взялась за перила и поднялась. Несколько первых ступенек одолела с трудом, сильно кружилась голова, потом стало получаться лучше. На втором этаже пришлось прислониться к стене, чтобы не свалиться. Краем глаза я увидела красные следы, которые оставила за собой. Войдя в кабинет, сразу послала Вернеру код активации. Он должен приехать сюда немедленно. Мне срочно нужна его помощь. Снизу до меня донесся крик. Бешеный рык раненого зверя. Потом я услышала, как Роберт взбегает по лестнице. «Пожалуйста», — взмолилась я, глядя на мерцающий на черном поле курсор. Глава 15. Телефон в моем кармане снова завибрировал. Догадаться, кто пытается связаться со мной, было несложно. Этот номер знали только двое, а отец писать смски не привык. Так что даже не нужно было доставать аппарат, чтобы понять, что пришел очередной код активации. Но в данный момент у меня не было возможности воспользоваться им. К тому же сейчас более важным для меня являлось другое. Межрегиональной автотрассой, носящей номер 11, я следовал в сторону Пилы, впервые в жизни соблюдая скоростной режим и согласуя свое движение с дорожными условиями и ограничениями. Этому весьма способствовало и вождение на стареньком Peugeot 206, однолитровый движок которого не позволял разогнаться как следует. Купил я его в Жнине, неподалеку от Бискупина, сразу после того, как в попыхах покинул гостиничный номер. Собираться не было времени, и я взял с собой лишь телефон и деньги, даже ноутбук оставил там. Эх, если бы времени было чуть больше. Тогда в расчет принималось лишь то, что нужно бежать как можно быстрее. Когда полицейский и сотрудник отеля двинулись в мою сторону, меня в номере уже не было. В тот момент я спешил по двору к выездным воротам, перелез через них, а потом повернул направо и побежал вперед. Не понимал, куда бегу, но направление не имело значения. Я миновал начальную школу из красного кирпича, похожую на какое-то здание из фильма ужасов, а потом погнал вдоль очень похожих друг на друга частных домов. Наконец Бискупин остался позади, а я продолжал двигаться неширокой асфальтовой дорогой между полями, не зная, куда попаду. Наконец достиг села Гоголково и лишь тогда сориентировался. Ближайшее банковское отделение и автомобильная комиссионка находились в Женине. Не задумываясь о верности этого направления, я пришел туда после полуторачасового марша. Соблюдение формальностей заняло у меня прилично времени, а я боялся, что полиция уже идет по моему следу. Правда, они не могли точно определить, в какую сторону я поверну, но было достаточно чьего-нибудь внимательного взгляда, чтобы узнать меня на дороге и сообщить об этом в ближайший полицейский комиссариат. Чем меньше населенный пункт, тем в большей безопасности ты там находишься. Люди в таких местах интересуются исключительно собой и своими делами. Их не трогает, что по всей стране разыскивается жуткий убийца. Поэтому сейчас я мог спокойно двигаться в сторону Пилы, объезжая города стороной, чтобы не рисковать. Постепенно я вышел на финишную прямую. Ева была уже где-то совсем близко. На время я выехал из Великопольски, направляясь к Жнину, но теперь вернулся обратно. Я не знал точно, где находится нужное мне место, но наверняка на территории воеводства. Может, как раз в Пиле? Это лишь предположение. Ева не оставила мне никаких подсказок. Единственное, что я понял, речь идет о каком-то месте в Великопольске. Месте, которое узнаю только я. Я по-прежнему не имел понятия, что это означает, и почему только мне должно быть известно время встречи. Это казалось бессмыслицей, поскольку я не видел никакой связи этого хоть с каким-то событием из нашей жизни. Я размышлял очень напряженно, но так ни к чему и не пришел. Переводил эту фразу на английский язык, старался наложить на какую-либо песню. Все напрасно. Имея я доступ к Гуглу, возможно, и обнаружил бы какую-нибудь связь, но сейчас был вынужден надеяться исключительно на себя. Даже если б я захотел остановиться в Макдональдсе и присесть где-нибудь в уголке, чтобы воспользоваться Wi-Fi, то не смог бы. Купленный в комиссионке дешевый телефон относился к временам, когда это устройство использовалось только для звонков. Вынув аппарат из кармана, я глянул на дисплей. Оказалось, не ошибся, решив, что эта Кассандра старается со мной связаться. Уже в который раз за день. А вдруг произошло что-то, о чем мне нужно срочно узнать? Что-то изменилось? Что ж, если все пойдет по моему плану, через некоторое время я смогу все узнать у нее самой. Кассандра сообщила мне свой адрес, когда мы договорились об условиях нашего сотрудничества. Я должен был появиться в Револе после того, как найду последнюю подсказку или, даст Бог, и саму Еву. Но ситуация изменилась. Помощь Кассандры мне нужна уже теперь. Без нее мне трудно понять скрытый смысл слов моей невесты. Мне нужно место, где я мог бы поразмыслить, не оглядываясь через плечо. И кроме того, требовался компьютер с доступом в интернет. Я понимал, что не могу обратиться ни к кому другому. Кассандра была моим единственным спасением. А вот мог ли я быть таковым для нее? Об этом она твердила мне, когда рассказывала об ужасе, который была вынуждена испытывать годами. Я не желал знать подробностей. Мне вполне хватало того, что муж над ней издевался, и что она, наконец, решилась вместе с сыном освободиться от него. Безусловно, я помог бы ей, даже если бы эта акция не была взаимовыгодной. А может, я только хотел так думать? Может, в реальности мне не хватило бы эмпатии, и я сосредоточился бы лишь на решении собственных проблем? Но так или иначе, было ясно, мы нужны друг другу. Еще раз глянув на телефон, я спрятал его в бардачок и прибавил газу. Движение по польским дорогам с предписанной скоростью выглядит подозрительнее, чем с нарушением правил. От Револа меня, по моим подсчетам, отделяло более 200 километров. Поскольку Кассандра больше не присылала мне сообщений, чтобы проинформировать об изменении намерений, Я надеялся достичь города примерно через 3 часа, если не нарвусь на какие-нибудь дорожные работы. Глава 16. Роберт ворвался в кабинет в состоянии дикого бешенства. По его глазам я увидела, что человек, за которого я когда-то вышла замуж, полностью погрузился во мрак. Его сменил кто-то иной. Этот чужой мужчина снова начал трясти меня, оскорблять, угрожать и сбрасывать с полок все мои книги. Перед тем, как он вытащил меня в коридор, я успела еще раз взглянуть на речь. Вернер пока так и не появился. Я опасалась, что полиция, напав на след, задержала его. Иного объяснения не было. Я многое отдала бы за то, чтобы увидеть местные сообщения из Великопольски и Опольщины. Если мне этой ночью суждено быть замученной собственным мужем, я хотела хотя бы знать, нашел ли Дамиан след своей Евы. Роберт избивал меня почти час, то давая мне надежду на окончание мук, то снова уничтожая ее. Его движения становились все резче, а удары все сильнее. Он возбуждался, видя, что мне становится все хуже. Он чувствовал себя повелителем жизни и смерти, упивался сознанием того, что именно от него зависит все, что со мной произойдет. Он забыл, что такое жалость, и мне уже не верилось, что когда-нибудь снова вспомнит. Я молилась только о том, чтобы это не затянулось слишком надолго. Во время одного из перерывов я почувствовала, что все мое тело — одна сплошная боль. По мне будто проехался туда-сюда автомобиль. Я поняла, что о маскировке раны синяков нечего и думать. Это ломало мой план побега, так как избитая женщина сразу привлечет внимание окружающих, а я должна сбежать незамеченной. Я отогнала эти мысли, глядя на Роберта, стоящего возле книжных стеллажей. Он опирался на одну из полок и старался отдышаться, словно только что совершил забег. Плечи его поднимались и опускались. Могла ли я и дальше надеяться на то, что мне удастся сбежать, что все это закончится здесь и сейчас? Муж все больше бесился. Обычно на данном этапе уже появлялись первые признаки того, что его эмоции идут на спад. Но не в этот раз. Роберт повернулся и с презрением глянул на меня. Затем подошел и с размаху пнул по ребрам. Я, скорчившись, завыла, уже не понимая, что приносит мне большую боль, то ли удары, то ли следующие за ними оскорбления. «Роберт, заткни пасть!» — крикнул он и снова пнул меня. «Оглянись, посмотри, что ты делаешь!» Я шептала так тихо, что даже не понимала, слышит ли он меня. Собрав силы, подняла руку и показала на коридор. Он на мгновение повернулся и глянул на кровавые потеки на стенах. Затем, скривившись, повалял меня ногой, как бесформенный куль. «Что я делаю?» — процедил он. «Это ты испоганила весь этот грёбаный дом!» Ногой перевернул меня на грудь и придавил меня так сильно, что, казалось, послышался звук хрустнувших ребер. Роберт старался перенести на меня вес всего своего тела. «В томе», — выдохнула я, — «полно крови». Он глянул на меня с бешенством. «Подумай, что будет». «Когда что? Когда ты позвонишь в полицию? Пожалуйста, звони!» Он убрал ногу и полез в карман за телефоном, зажал его в руке и, стиснув зубы, ткнул им мне в лицо. Аппарат попал прямо в глаз, причинив ужасную боль. Мне показалось, что я никогда больше не смогу поднять века, но позволила себе только тихонько ойкнуть. «Войтек». «Что, Войтек? Будешь теперь прикрываться ребенком, потаскуха гребаная?» «Увидит». «Он увидит только, как тебя зарывают, мать твою, в песок!» Ухватившись за мою блузку, разрывая материю и швы, Роберт потащил меня в коридор. Две верхние пуговицы отлетели сразу, остальные еще держались. Он волок меня по полу, а потом по ступенькам, делая так, чтобы по дороге я побилась как можно сильнее. Голова моя стукалась о ступеньки, а он еще и поднимал меня на каждой из них, специально старался сделать побольнее. Когда мы оказались внизу, я снова впала в полубессознательное состояние, думая лишь об одном. Неважно то, что станет со мной. Меня уже не беспокоило, остановится Роберт или нет. Я переживала лишь, что в таком состоянии Не успею убрать кровавые потеки и привести в порядок весь этот бардак, а Войток его увидит. Но я быстро отбросила эту бредовую мысль. Надо сосредоточиться на том, что продолжается здесь и сейчас. Попробовать спастись не с помощью физического отпора, давать который уже поздно. Я должна попробовать уговорами прекратить буйство своего мужа. «Ты грязная потаскуха!» — процедил Роберт, перетаскивая меня в зал. В голове у меня гудело, но не так громко, чтобы я не слышала его слова. Каждая из них подтверждала, что Роберт по-прежнему готов на все. «И ведь знала, что все так закончится!» Он снова швырнул меня, как мешок с мусором. Чуточку передвинувшись, я уперлась в остекленную дверь террасы, выглянула наружу. Хотя дождя не было, мне показалось, что я смотрю через стекло, покрытое каплями. «Ты долго этого добивалась, падаль!» Он пнул меня в спину. Я дугой выгнулась от боли, уже не понимая, откуда она исходит. Роберт схватил меня за плечо, повернул к себе и ударил кулаком в лицо. Он сделал это с ненавистью и жестокостью человека, который долгие годы сдерживался. И вот, наконец, дал волю своим худшим эмоциям. Может, именно это сейчас и происходило? Роберт, ты не можешь. Чего не могу? Натворить. Перестань, твою мать, так шептать! Полностью потеряв над собой контроль, он начал бить меня по ребрам, как боксерскую грушу. Бил, не соображая ничего. Удар, другой, третий, четвертый. Убьешь меня! Хватило сил сказать. Он не услышал. Даже не заметил, что я начинаю заходиться кровавым кашлем. Красные брызги полетели на его белую сорочку, на подвернутые рукава. Мышцы напрягались при каждом ударе. Я видела его бицепсы и ощущала их силу. Внезапно удары прекратились. Роберт, тряхнув головой, схватил меня за бедра, дернул за ноги, раздвигая их в стороны. Я уже не понимала, что со мной происходит. Он кричал, что я от него гуляю, когда его нет дома, что принимаю здесь случайных сукиных сынов с улицы, что начала изменять ему с работниками, которых он принял следить за мной. Затем раздвинул мои ноги еще шире и вдруг ударил прямо между ними. Удар был тяжелым, но если б Роберт нанес его даже в полсилы, то все равно лишил бы меня дыхания. Я почувствовала себя полностью парализованной. Боль, охватившая меня, исходила, похоже, из самого чрева. Я была не в состоянии выдавить из себя хоть слово. Роберт поднял меня и, размахнувшись, словно куклой, ударил моим телом в дверь террасы. Прежде чем стекло разлетелось от удара, мне удалось прикрыть часть лица рукой. Наружу я не выпала, поскольку муж крепко держал меня. Не сделаю он этого. Какой-нибудь кусок стекла наверняка распорол бы мне шею. Жаль, что такого не случилось. Уж теперь-то я прекрасно понимала, что имел в виду Эдгар По, когда писал о демоне извращенности, о бесе противоречия и самоуверенности, что сможешь перешагнуть через себя и поступать вопреки логике. «Убей меня», — просила я мысленно, — «убей». Я понимала, что оставлю сына во всем этом сумасшествии. Понимала, что Роберт не понесет никакого наказания, что моя смерть будет абсолютно бессмысленной, и после нее меня ждет исключительно пустота. Впрочем, Роберта не трогали никакие просьбы. Схватив меня за руку одной рукой, он другой стиснул мой подбородок и потащил на середину столовой, где бросил на пол. Мое тело безвольно рухнуло. Он пошел к холодильнику. Я еле смогла повернуть голову, взгляд мой уперся в вырез в горшке. Полностью забыв о нем, я не поливала его, и растение почти высохло. Закрыв глаза, я лежала полностью обессиленная, не в состоянии даже попытаться убежать. Сколько времени прошло с того момента, когда муж начал избивать меня? Вернувшись, чтобы закончить свое дело, Роберт встал надо мной, широко расставив ноги, специально, словно провоцировал меня на последнюю безнадежную попытку спастись. Может, я и попыталась бы, если б могла хотя бы поднять руку. Я не понимала. Он одолел меня физически или психически. В моем положении мне было не под силу понять причину своей слабости. Я просто уплывала. И этот цвет становился для меня все менее реальным местом. До такой степени, что когда я глянула в сторону разбитых дверей, мне привиделась стоящая в них какая-то фигура. Лишь через несколько секунд до меня дошло, что там и вправду кто-то стоит. И это не просто кто-то. Я поняла, что вижу Вернера. Моей первой мыслью было, если он действительно появился здесь, то должен немедленно убегать. Ему не справиться с Робертом. Кроме того, что у моего мужа имидж серьезного человека, он еще и поднаторел в мордобое. Он принадлежит к числу людей, приходящих в клубы в основном для того, чтобы с кем-нибудь подраться. Не знаю, что он стремился этим добиться. Возможно, хотел доказать, что, несмотря на воспитание в хорошей семье, может постоять за себя на улице. Впрочем, благодаря проведенным в качалке часам, так оно и было. Так что Дамиан не смог бы одолеть его даже в бою по правилам. Я заморгала, в надежде, что вот сейчас фигура на террасе растворится в темноте. Темнота. Господи, сколько же времени прошло с того момента, когда Роберт начал измываться надо мной. Лишь теперь до меня стало доходить, что очень много. Мой разум медленно возвращался в нормальное состояние, паралич отступал. Чего нельзя было сказать о моем теле. Казалось, оно принадлежит не мне. Роберт ударил меня в живот, потом примерился и нанес удар выше. У меня снова перехватило дыхание. «Эй!» — раздался крик. Муж от неожиданности замер, а я узнала этот голос. Голос Вернера. Он и вправду здесь. И вправду должен убегать как можно быстрее. Глава 17. Времени для принятия решения у меня не было. Когда подъехал к вилле и услышал крики, я уже понимал, что добром это не кончится. Зашел с тыла, намереваясь разведать обстановку, когда вдруг раздался звон разбитого стекла. То, что я увидел, подтвердило все мои опасения. Кассандра правдиво описала мне свою плачевную ситуацию, но никогда не говорила, что муж издевается над ней в такой степени. Назвать это пытками значит не назвать никак. Моим первым намерением было позвонить в полицию, но по понятным причинам пришлось сразу же отказаться от него. Когда мужчина повернулся ко мне спиной, я решил, что у меня есть шанс. Можно было сбить его с толку, а при удачном раскладе и обезвредить. Достаточно найти что-то тяжелое и врезать ему по затылку. Но когда он снова стал ее бить, я сделал худшее из того, что мог предпринять, и утерял элемент внезапности. «Эй!» — окликнул я его. Рэймон, а это явно был он, замер, но лишь на мгновение. Потом неожиданно выпрямился и посмотрел на меня, как на духа, появившегося из подземелья. Он тяжело дышал, в его глазах я различил неподдельное бешенство. Затем Рэймон сделал шаг в мою сторону, заставив меня невольно отступить. Под ногами захрустело стекло. — Ты откуда такой нарисовался, мать твою? — со злостью произнес он. Я сделал еще один небольшой шаг назад. Даже сам этого не заметил и надеялся, что и Рэймон не обратил внимания на мое отступление. Но когда он приблизился, мне стало понятно. Он все учел, и для него каждый сантиметр имеет значение. Шел по пляжу и услышал... Звон разбитого стекла. Да. Ничего особенного не случилось, заявил Рэймон. Только теперь до меня дошло, что, приближаясь ко мне, он не пытается показать, кто тут главный. Просто хочет удостовериться, что я отдаляюсь от разбитой двери и лежащей на полу Кассандры, которую я успел увидеть лишь краем глаза. Теперь я уже не мог ее видеть. Рэймон заслонил мне вид. Чуть раньше мне показалось, что я заметил кровь. Много крови. В полумраке не удавалось разглядеть, в каком состоянии находилась Касс. А когда мы отошли от дома, это стало и вовсе невозможным. Стоящий передо мной мужчина неожиданно слегка усмехнулся. Сначала я не мог понять, что это значит. Потом до меня дошло, что он не знает, как долго я находился у разбитой рамы. Не знает, что я видел и хочет спасти ситуацию. «Спасибо за заботу», — миролюбиво сказал Рэймон. «Но и в самом деле ничего особенного не произошло». Я глянул в сторону разбитой рамы, а он, пожав плечами, пояснил. «Мы с женой устанавливали новую книжную полку, хотя, безусловно, Икеа сама должна присылать работников для сборки таких вещей». В окрестностях не было ни одной Икеа, но это не имело значения. Роберт ясно давал мне понять: закрой глаза на то, что увидел, и все будет в порядке. Я с трудом проглотил слюну, пытаясь предугадать, как далеко он может зайти, и прикидывая, что я сам в состоянии сделать. Его широкие плечи и отчетливо выраженная мускулатура не оставляли сомнений. Справиться с ним у меня нет ни малейшего шанса. К тому же под рукой у меня не было ничего, что можно применить в качестве оружия. Когда, услышав звон разбитого стекла, я выскочил из машины как на пожар, то не думал даже, что для борьбы с этим огнем понадобится не огнетушитель, а целая команда пожарников. «Ну, еще раз благодарю за участие», — деланно вежливо добавил Рэймон. «Если б все люди были такими внимательными, как ты, тогда, может, на свете случалось бы поменьше несчастий». «Возможно». Он снова усмехнулся. Я старался заглянуть ему через плечо, но внутренность виллы скрывал мрак. «Откуда ты пришел?» — поинтересовался Рэймон. Я плохо ориентировался в местных окрестностях и потому ответил не сразу, что только усилило его подозрительность. «Из Поберова!» После небольшой заминки ответил я, вспомнив название одного из районов, входящих в состав Револа. «В отпуске?» «Да». «Надолго?» «На недельку, может, чуть больше». «В отеле или пансионате?» «В пансионате. В общем, это недалеко». К счастью, он не спросил, в каком. Но в случае чего я готов был выдать название одной из морских птиц. В окрестностях их было полно, от альбатросов до бакланов. «Один приехал?» «Да, надо немного отдохнуть, в том числе и от семьи». «Понятно». Рэймон, понимающе, глянул на меня, а я соображал. То ли он расспрашивает меня для того, чтобы поддержать видимость легкого, невинного общения, то ли прикидывает, сможет ли кто-то заметить мое исчезновение. «Иногда вечером прогуливаюсь туда и обратно». «Неудивительно. Восхитительные места». «Это правда». «Но будь осторожен, входя на частную территорию». «Я не знал, что...» «Конечно. Надо бы нам поставить какое-нибудь ограждение», — сказал Рэймон, придав голосу виноватой нотки. «Но мы не хотим портить картину». «В целом вас можно понять». «Впрочем, на пляже есть щит с информацией. Вероятно, в такой темени ты его не заметил». Я кивнул, ощущая, как пересыхает у меня в горле. В нашем разговоре было что-то тревожное, как будто каждое движение, каждое слово таили в себе угрозу. Я взял себя в руки. Надо узнать, что с Кассандрой, и постараться как-то ей помочь. Но каким образом это сделать? Можно было уйти, а затем заявить в полицию. По сути, это являлось единственно возможным выходом. Однако в итоге такое могло окончиться трагично, не только для меня. «Точно все в порядке?» — спросил я. «Или я все-таки могу чем-то помочь?» «Парень», — буркнул Рэймон и презрительно фыркнул. «Тебе нечем заниматься ночами?» «В общем-то, нет». «В таком случае дам тебе наводку на хорошую харчевню в Поберове. Называется «Балтик Пайп». «Интересное название». «Не только название. Весь интерьер выполнен в стиле хай-тек. Тебе понравится. Днем кафе, а вечерами коктейль-бар. Скажешь, что ты от Роберта Реймона. И что, меня бесплатно накормят ужином? Он рассмеялся, словно я сказал что-то забавное. Меня стал охватывать жар, хотя после захода солнца было прохладно. «По крайней мере, одним», — подтвердил Реймон. «Да что там, сейчас позвоню и скажу о тебе. Может, мне и самому удастся сегодня там побывать. Вот только приберемся с женой». Я шагнул вправо и глянул в сторону дома. Собеседник тут же сделал то же самое, и улыбка исчезла с его лица. «С ней все в порядке?» «Ну да». Порезала себе ладонь, но ничего опасного. Мы несколько секунд молча глядели друг на друга. «Это конец», — подумал я. «Представление подошло к концу. Или я сейчас сделаю то, что нужно, или через мгновение инициатива перейдет к Реймону». Он уже перестал прощупывать почву. «Ладно», — бросил Роберт. «Еще раз благодарю». В третий раз. Более ясного сигнала, чтобы я сваливал, быть уже не могло. Я кивнул, как бы поняв его слова и приняв их к сведению, а потом повернулся в направлении, которое он указал мне взглядом. «Так, Балтик Пайп?» — уточнил я. «Ага». «Посещу точно». Я тронулся с места, пока так и не решив, что должен сделать, и мысленно внушал себе: «Холера! Человек с таким жизненным опытом, как у тебя, обязан уметь принимать быстрые решения в трудных ситуациях», при этом оставался словно парализованным. Вдобавок ко всему, начав отдаляться от Реймона, я допустил большую ошибку, повернул голову в направлении разбитой двери и увидел Кассандру, лежащую в большой луже крови. Остановился, словно пораженный громом, и хотя тут же продолжил движение, Роберту хватило секунды, чтобы понять: я увидел слишком много. Он мгновенно оказался сбоку от меня, делая широкий замах. Его кулак точно попал мне в висок. Удар эхом отразился в ушах, а боль импульсом прострелила голову. Я потерял бы равновесие, не ухвати Реймон меня за отвороты куртки. Стараясь прикрыть голову, я автоматически поднял руку, и это оказалось моей следующей ошибкой. Роберт воспользовался тем, что я раскрылся, размахнулся и нанес удар под дых. Ударил он не сильно, но расчетливо. У меня перехватило дыхание, и раздирающая боль дала знать, что контроль над происходящим утерян. Я свалился на землю, стараясь закрыться руками. Прилетел пинок. Реймон не целился в определенные места. Он просто давал выход своей злости. Бил в голову, по туловищу. Потом я почувствовал, что Реймон меня поднимает. — Ты ничего не видел. Понял? — Да. Я был жалок. А ведь, ехав сюда, мнил себя скалой. Собирался помочь Кассандре вырваться из многолетнего кошмара, в котором она жила. Должен был стать ее избавлением. Однако единственным, что я сумел сделать, стал бессмысленный, трагикомичный разговор с ее мужем. Реймон ударил меня в живот, и я согнулся пополам, зайдясь кашлем. После удара в горло почувствовал, будто что-то в нем разорвалось. Во рту ощущался металлический привкус, подействовавший на меня более парализующе, чем боль. Это напомнило мне произошедшее у Млыновки. Именно там я в последний раз ощущал вкус крови во рту. «Если трепанешь кому-нибудь, я тебя прикончу. Понял?» Мне не хватало воздуха, чтобы отозваться. Но было понятно, чтобы не было новых ударов, нужно хоть что-нибудь выдавить из себя. «Мужик, что ты...» «Понял?» «Да». «Где живешь?» Я молчал. «Говори!» Не ожидая ответа, он ударил меня прямо в зубы, бил снизу и, видимо, поранил костяшки пальцев. Я же почувствовал, как мои верхние резцы пошатнулись. Десны, казалось, мгновенно вспухли. «Где?» «В Альба. В Альбатросе». «Какой номер?» 15-й. Реймон сплюнул в сторону и тряхнул меня. «Как тебя зовут, курвец?» Я помедлил, и Реймон заподозрил неладное. Надо было ответить сразу, но у меня еще хватило ума не назвать свою настоящую фамилию. Роберт наверняка знал клиентов своего агентства и без труда вычислил бы меня. И сразу понял бы, что мое присутствие здесь не случайно. «Томаш Прокоцкий». «Врешь», — процедил он. «Думаешь, я не проверю?» И двинул мне снова. На этот раз чуть слабее, левой рукой. Я воспринял этот удар как гонг, оповестивший о следующем раунде боксерского поединка. Гонг, будоражащий отставного профессионала. Вырвавшись, я сам нанес неумелый удар. Мой крюк правый ему в голову не дал никакого результата. Реймон сразу же встряхнулся, схватил меня за руку и выкрутил ее. Когда начал выкручивать, я замахнулся другой рукой и локтем попал ему в подбородок. Противник издал тихий стон. Перехватить инициативу мне не удалось, но я понял, что могу обороняться. Подтверждением тому стало изумление Роберта. Прежде чем на меня обрушился град ударов, я успел врезать ему еще раз. Однако Реймон был искушен в схватках и быстро доказал мне это. Он осыпал меня следующими, один за одним ударами, а я нелепо размахивал руками, безнадежно пытаясь обороняться. Каждый его удар достигал цели, а мои в большинстве своем были безвредными. В конце концов я ушел в глухую оборону, чувствуя, что не владею собственным телом. Когда Реймон пнул меня в колено, я не смог больше удерживать равновесие и безвольно свалился на землю. Очередной удар сверху обрушился, как молот. Роберт угодил мне в нос, и я ощутил, как в нем что-то хрустнуло. Боль возникла где-то за глазами и была такой нестерпимой и парализующей, что, показалось, дошла до самых кончиков нервов. Несколько следующих ударов дали знать, что я снова балансирую на грани потери сознания. Кровь уже не струйками, а ручьями вытекала из моих ноздрей, попадала в рот, в горло. Кашель был труден и отдавался во мне болью. Казалось, под кулаками Реймона я расплющиваюсь, и мое лицо вот-вот превратится в сплошное кровавое месиво. А он не переставал бить меня. Бил как обезумевший, словно кто-то его подталкивал. Кричал что-то невразумительное, но его голос не пробивался через оглушительный шум в моей голове. Похоже, это конец. После всех трудностей, с которыми мне удалось справиться, после всей той дороги, которую я преодолел, здесь и сейчас все заканчивалось. И я не узнаю, действительно ли Ева ждет меня. Не узнаю, как она жила все эти годы, на протяжении которых была вынуждена скрываться. Не узнаю всего, о чем она хотела мне рассказать. Мысли перестали укладываться в голове, разбивались в мелкий песок, и я уже не понимал, что происходит. Избивающий меня мужчина превратился в постороннего незнакомца. Повод, из-за которого он меня бил, улетучился из памяти. Мной овладело чувство полной дезориентации, словно я очутился в нереальной абсурдной ситуации. Может, так всегда бывает перед смертью? Сознание покидало меня. Мне казалось, что я приближаюсь к месту, из которого уже не будет возврата. Разум мой почти померк, когда Реймон внезапно остановился. Это было как неожиданный луч солнца во время беспросветной, бешеной бури. Время будто остановилось. Чувство нереальности происходящего усилилось. Лишь одна мысль осталась в моей голове. Он убил меня. И остановился лишь потому, что достиг того, чего добивался. А я, естественно, умер. Через силу я открыл залитые кровью глаза и увидел над собой тяжело дышащего Реймона. Он поднимал руку, готовясь нанести последний удар. Удар, после которого я уже никогда не увижу этот свет. Глава 18. Кусок стекла вошел в затылок моего мужа, как нож в масло. Роберт замер с поднятой рукой, не издав ни малейшего звука. Я не ожидала такого. Опасалась, что одного удара будет недостаточно, что Роберт повернется, вывернет из моей руки кусок стекла и набросится на меня. Но была и надежда. Надежда на то, что если я не убью его сразу, то он будет долго истекать кровью и мучиться, страдать. Однако все произошло мгновенно. Едва я успела, собрав последние силы, подняться и выбраться наружу, держа в руке острый осколок, подобраться к мужу сзади и нанести ему удар, как все уже закончилось. Хватило того, что осколок оказался в его теле. Я на мгновение придержала Роберта и не дала свалиться прямо на Вернера. Он упал в сторону, а меня тотчас оставили силы. Представляю, что случилось бы, промедли я на несколько секунд. Вернер и так выглядел полумертвым. Я передвинулась к нему поближе, не будучи полностью уверенной, что моя помощь не опоздала. Лежа на полу террасы, я видела и слышала то, что творилось снаружи. Пробовала доползти сюда как можно скорее. Однако преодоление каждого метра давалось мне ценой нечеловеческих усилий. К тому же я все время боялась, что Роберт вдруг на мгновение обернется и увидит меня. Но этого, к счастью, не случилось. Такого сюрприза, того, что я возьму над ним вверх, он не ожидал. Надеюсь, в последнюю секунду жизни до него дошло, что произошло, и через кого его настигло возмездие. До меня случившееся пока еще не доходило. Краем глаза я видела Роберта, недвижимого, лежащего лицом в песке, но в душе все равно опасалась. Вдруг он сейчас отряхнется и встанет, а потом продолжится все, что я так ненавидела. Перевела взгляд на Дамиана и тронула его за локоть. Постаралась нащупать у него пульс, но сама пребывала в таком полубессознательном состоянии, что мне трудно было определить хоть что-то. «Верн!» — окликнула я, но он не пошевелился. Мне казалось, я улавливаю слабое дыхание. Но так ли это? Касаясь его холодного тела, я снова с беспокойством подумала. Неужели все-таки опоздал? Не намного, но... Я стерла с его лица кровь, но он даже не дрогнул. Если еще и жил, то, вероятно, уже находился на границе между жизнью и смертью и в любой момент мог ее пересечь. И тогда я поняла, что должна сделать. В конце концов, он заслужил услышать то, что я намеревалась сказать ему все эти дни. Я глубоко вдохнула. Не так все должно было выглядеть, не так закончиться. Наклонилась над ним и поцеловала в губы. Потом, слегка приподняв его лицо, тихо позвала. «Тигр». Дамиан вдруг беспокойно вздрогнул, будто бы кто-то поднес к его груди дефибриллятор и включил мощный электрический разряд. Потом открыл глаза и пристально посмотрел на меня. Я не ожидал, что в нем окажется столько сил, чтобы отозваться. «Ева?» — изумленно спросил он. Спуск с новой полосы. Часть третья. Глава первая. Моменты пробуждения были подобны вспышкам молнии в небе. Словно фотограф, стремящийся сделать идеальные снимки, я пытался уловить их, но они исчезали так же стремительно, как и появлялись. Сознание посещало меня лишь на короткие мгновения. В моей зрительной памяти мелькали разные картины и образы, и я делал все, чтобы сложить их в единое целое. Евы тут быть не могло. Но ведь она наклонялась надо мной, прикасалась к щеке, спрашивала, могу ли я подняться. Я не успел ответить, потому что погрузился во тьму, а когда вновь открыл глаза, оказался в столовой. Следующее мгновение, и я на диване. Увидел изуродованное лицо Евы. Не понимая, что происходит и как она попала сюда, мой разум отвергал понимание реальности очевидного. Я никогда не видел Кассандру Рэймон, никогда не слышал ее голос. Она общалась со мной исключительно через Рич, объясняя, что это единственный, полностью безопасный способ связи. Впрочем, при тех Содоме и Гоморре, в которые превратилась вилла Реймонов, это было оправдано. Но если Кассандра — это Ева, почему она не призналась мне в этом сразу? Для чего было нужно все это? И как так получилось, что она превратилась в жену Роберта Реймона? Неужели никто не узнал ее за эти годы? Ведь она была публичной особой, занималась... Нет, не занималась, мысленно поправился я. Выделяла значительные средства на благотворительные цели и поддерживала местные инициативы, но не участвовала в презентациях и банкетах, не купалась в блеске славы. Господи, это действительно была она! Каждый раз, приходя в сознание, я все яснее осознавал это. Вопросов, однако, появлялось больше и больше, а ответов на них не находилось. Какой во всем этом смысл? Для чего она появилась на концерте? И почему потом заставила меня ездить по всей стране? Зачем делала так, что я приближался к Ревелу в час по чайной ложке? Когда я, наконец, пришел в себя, она сидела на краю дивана, уставив пустой взгляд в темноту за окном, темноту, спрятавшую тело Реймона. Я вздрогнул, поймав себя на мысли, что Ева действительно лишила его жизни. Молча, не зная, что сказать, я глядел на нее. Она изменилась, стала совсем другой. До такой степени, что наши старые знакомые, пройдя она мимо, не узнали бы ее. Видимо, именно это и было ее целью. Годами она должна была делать все, чтобы забыть саму себя. Голос у нее тоже изменился, причем, безусловно, более всего. Только глаза остались прежними, хотя виделось в них что-то, заставляющее мое сердце сжиматься. «Ева!» Она тряхнула головой и посмотрела на меня. «Не двигайся, у тебя поломаны ребра». Все минувшие 10 лет я представлял себе нашу долгожданную встречу. Не такие первые слова я хотел услышать. «Я перебинтовала тебе грудную клетку, но будь осторожнее». «Как? Я все тебе объясню». Невзирая на ее предостережение, я попытался подтянуться. Ева сразу ласково удержала меня рукой за плечо. Мы смотрели друг на друга, пытаясь взглядами выразить больше, чем могли бы словами. Только теперь я понял, почему мы так быстро и легко наладили хороший контакт в Рич. Даже не видя друг друга, общались как пара старых знакомых. И разговоры наши клеились, и взаимные шутки мы воспринимали с пониманием. С самого начала между нами проявилось какое-то притяжение, заставляющее задуматься о его причинах, если учесть, что наше знакомство основывалось лишь на общении в чате. Ева убрала руку, передвинув ее к моей ладони. Сейчас она выглядела как тень. На бледной коже темнели синяки. Тени под глазами придавали ей мученический вид, а залитые кровью белки глаз говорили о лопнувших сосудах. Ева повернула голову и снова устремила взгляд в непроглядную тьму. Мне казалось, что я потерял ее где-то в ночной глубине. Не 10 лет назад, а сейчас. Как будто она оставила где-то там, за стенами дома, себя настоящую. Понурив голову, Ева некоторое время сидела неподвижно. Мне даже не хотелось думать, что она должна чувствовать. Наконец мне удалось подтянуться и опереться на боковину дивана. Я застонал от боли, но Ева не отреагировала. «Почему?» — выдавил я. «Для чего все это?» «Скоро все узнаешь». Мы оба шептали, но не потому, что боялись быть кем-то услышанными. Просто ни у одного из нас не осталось сил. «Теперь мы должны бежать, Тигр». «Бежать?» «Я хотел спросить, от кого? Ведь Роберт лежит перед домом мертвый», но вовремя придержал язык. «Нас будут преследовать». «Кто?» «Люди, от которых ты скрываешься? Те? От Каймана?» «Они тоже». «Тоже? А кто еще?» «Подручные Роберта», — ответила Ева, все так же не поднимая головы. «И его сотрудники. Кто-то займет его место, и первое, что он захочет сделать...» Она прервалась и покачала головой. Это причинило ей заметную боль. «Все начнется заново», — проговорила Ева убитым голосом и, подняв взгляд, остановила его на мне. «Я буду проходить все это сначала». «Не будешь». Я не знал всего, но прекрасно понимал, о чем она сейчас думает. «Теперь у тебя есть я. Вместе мы справимся». Она слабо улыбнулась. «Я серьезно. Может быть, реально плохо. В этих вопросах я специалист». «Да уж». Я повернулся и опустил ноги на пол. Тело пронзило острая, нестерпимая боль, но я постарался не подавать виду. Лишь немного скривился, что совершенно не соответствовало истинному положению дел. Грёбаный Рэймон наверняка сломал мне несколько ребер. Я не мог толком вдохнуть. В моей грудной клетке словно что-то рвалось. Малейшее движение вызывало те же ощущения. «Нам нужно поехать за Войтеком», — сказала Ева. «Заберем его и немедленно уедем». Я глянул в сторону разбитой рамы. «А что с ним?» «Оставим так». «Уверена?» «Не лучше было бы...» «Нет». Отрезала Ева и поднялась. Пошатнулась, и я машинально поддержал ее. Она была права. Нам следовало как можно быстрее бежать отсюда. Но как мы могли это сделать, будучи в таком состоянии? Оба еле держались на ногах. Даже несколько шагов давались с большим трудом. «Не станем избавляться от тела. Рано или поздно его все равно найдут», — добавила Ева. «А мы только потеряем время». «Можно отплыть с ним подальше в море. Ты сможешь грести?» «Нет», — не колеблясь ответил я. В моей голове роилось множество важных вопросов, но я решил сосредоточиться на тех, что касались только здесь и сейчас. У нас еще будет время на прочие вопросы и ответы на них. Я поднялся с дивана, и мы, поддерживая друг друга, вышли наружу. «Как ты собираешься забрать?» — спросил я. Она глянула на меня недоуменно. «Своего сына», — пояснил я. «Он ведь у кого-то ночует?» «Да», — подтвердила Ева. «У товарища». «И что? Появишься там в таком виде и просто заберешь его?» «Что-нибудь придумаем». Ее ответ, прозвучавший как бы от лица нас обоих, подействовал на меня ободряюще. Я даже ощутил прилив сил, хотя это была лишь иллюзия. Секунду или две спустя я почувствовал, что мне трудно попросту держать равновесие. Мы сели в «Пежо». Я занял место пассажира, а Ева села за руль и повернула ключ зажигания. «Ничего не забыла?» «Нет». «Все, что мне нужно, со мной», — ответила она. Мне трудно было понять, что она хотела сказать данной фразой. То ли имела в виду меня, то ли деньги, зачисленные на мою фамилию. Первое, конечно, было бы желательнее, но я еще не знал точно, насколько сидящая сбоку от меня женщина продолжает являться моей невестой. Мы двигались в сторону дороги, соединяющей прибрежные города. У меня в голове звучало эхо слов Евы, вероятно, сказанных ею в один из моментов, когда я приходил в сознание. «Все должно было быть иначе». Она произнесла их каким-то потусторонним, будто не своим голосом. Наверное, Ева обдумывала немало сценариев нашей встречи, но не такой. Она не допускала, что кто-то может погибнуть, замышляла просто бесследно исчезнуть, не оставив следа. Мы припарковались у одного из домов в Револе. «Подожди здесь», — велела Ева и вышла из машины, не дожидаясь ответа. Я проводил ее взглядом. Смотрел, как она подходит к входным дверям, нажимает на звонок. Глянул на часы. Уже перевалило за полночь. Мальчик наверняка спит, как и семья его приятеля. В домах вдоль дороги не светилось ни одно окно. Через минуту в одном из них свет появился. Немного погодя открылась дверь, и на пороге возникла заспанная женщина средних лет. Я приглядывался к Еве, полностью игнорируя хозяйку дома, смотрел на свою исчезнувшую невесту. Мне почему-то хотелось увидеть, как она обнимет за плечи своего сына. Что произойдет дальше? Неужели мы зря тешим себя надеждой, что нам удастся убежать? А если даже удастся, то что потом? Мы станем семьей, и я буду выполнять обязанности отца этого мальчика. Иисусе Христе, не посылай мне такие мысли. Всему свой черед. Сначала мы должны безопасно покинуть эти места, а потом уже думать о том, что будет дальше. У Евы, вероятно, уже заготовлен какой-то план. Если припомнить все, что она задумала и реализовала в рамках этого сумасшедшего мероприятия, вряд ли нужно удивляться ее готовности к любым неожиданностям. Я помигал фарами, чтобы обратить внимание хозяйки. Та заметно смешалась и, отступив, исчезла в холле. Ева повернула голову и кивнула мне. Все в порядке. Возможно, женщина с просонией не заметила Евины повреждения, а может, та преподнесла ей какую-нибудь складную историю? Не знаю. Так или иначе, через короткое время, зевая, на пороге появился Войтек. Ева взяла его за руку и повела к машине. Усевшись сзади и застегнув ремень безопасности, мальчик увидел меня. «Мама, это кто?» Ответ на данный вопрос был таким же непредсказуемым, как и все прочие ответы Евы. «Вернер», — сказала она, с трудом разворачиваясь. Когда мальчик, здороваясь, пожал мне руку, боль прошила всю верхнюю часть моего тела. Ева сдала назад, затем повернула налево. Дорогой номер 102 мы поехали в сторону Требятова. Так сказать, устремились в сторону новой жизни. Никто нас не останавливал, никто не ехал следом. А ответы на мои вопросы — лишь дело времени. Главное, что нам удалось достичь то, чего Ева добивалась долгие годы. Мы дождались, когда Войтек заснет. Где-то на окраине Калобжига он улегся поудобнее на заднем сиденье и стремительно вырубился, а мы с облегчением вздохнули. «Начну сначала», — произнесла Ева. Глава вторая. Я чувствовала себя удивительно, словно начала действовать в каком-то ином мире. Без чьих-либо лишних вопросов могла оставить машину на автозаправке и купить то, чего душа пожелает. Могла съехать с главной дороги на второстепенную и выбрать любое направление. Могла переключиться на любимую радиостанцию. Все теперь зависело только от меня. Никто не следил за тем, что я делаю. В первые минуты я не могла поверить в это. Чувствовала себя растерянной, как узник, выпущенный на свободу после нескольких десятилетий, проведенных за решеткой. Но понимание того, каким образом я этого добилась, действовало на меня парализующе. Перед глазами до сих пор, как в тумане, стоял Роберт, в шею которого впился кусок стекла. Я будто наблюдала за всем этим издали, видела, как жизнь покидает моего мужа, видела саму себя, обхватывающую его тело и падающую с ним рядом с Вернером. Я посмотрела на Дамиана. Тот, опершись локтем о подлокотник дверцы, пустыми глазами смотрел прямо перед собой. Я видела, что он пытается уложить все в своей голове, и была уверена, у него ничего не получается. И одна из причин этого — я. Он заметил мой взгляд и ответил слабой мимолетной улыбкой. Она исчезла так же быстро, как и появилась. Наверняка из-за боли. Лицо у него было синее, распухшее. Я боялась, что Вернер напугает своим видом Войтека, но мой сын, видимо, в полумраке не заметил следов побоев и сейчас спокойно спал на заднем сиденье. «И?» — тихо спросил Дамиан. «Думаю, с чего начать?» «Есть предложение?» «Начни с того, о чем говорила в последней записи. С мороженого, в жаркий день». Он пристально посмотрел на меня, а я стиснула руки на рулевом колесе. «Между прочим, мне это последнее название почему-то понравилось», — добавил Дамиан. «Хотела на финише впрыснуть в тебя немного оптимизма». «Не получилось», — вполголоса заметил он. «Может, потому что в результате ты оставила меня ни с чем?» «Ни с чем?» «Твоя подсказка ни на что меня не навела, не наводит и сейчас». Дамиан смотрел вдаль, прищурившись, словно пытался выловить что-то взглядом в ночной мгле. Дорога была пуста, навстречу нам не попалось ни одной машины. «Место, которое могу узнать только я, и время, о котором я должен знать», — проговорил Дамиан. «Что все это означает?» «Немногое». Сам я не додумался. Я глянула в зеркало заднего вида. Войта крепко спал. Видно, впечатлений минувшего дня у него хватало. К тому же мы разговаривали очень тихо, и можно было не беспокоиться, что наши слова разбудят его. Я глубоко вздохнула. «Я имела в виду лишь то, что совсем скоро встречусь с тобой, тигр», — прошептала я, «что сообщу тебе о времени и месте встречи, и только ты будешь знать об этом. Вот и все». «И как ты намеревалась это сделать?» «Через речь. Собиралась мне обо всем рассказать. Вот так?» «Не вот так», — поправила я. «Я готовила тебя к этому в течение долгого времени». «Верно». Дамиан молчал, и такой его ответ был для меня, пожалуй, самым болезненным из всех возможных. Я понимала. Мне придется принять все его упреки. Это была цена, которую мне предстояло заплатить за свои недомолвки. «Зачем все это?» — спросил он наконец. «Я все тебе объясню». «Ладно, начинай». «Хотела бы, но...» «Что но? Нужно остановиться в отеле и поговорить за бокалом вина?» «Нет, это разговор, не терпящий отлагательств». Он был прав, хотя я многое отдала бы за то, чтобы глотнуть сейчас просекко. Мне казалось, что после всего случившегося алкоголь перестал действовать. Адреналин ускорил обмен веществ, полностью отрезвив меня. Хотя на самом деле было иначе. Неважно, как я себя ощущала, но вести машину мне было нельзя еще несколько часов. То есть, если б нас остановила полиция, а я была бы за рулем, все могло закончиться печально. Ну и потом, просто увидев наши лица, ни один полицейский не отпустил бы нас, пока не узнал, что с нами случилось. «Ты очутилась в Великопольске», — напомнил Вернер. «На этом закончилась последняя запись». «Да». «Когда это было?» «Вскоре после того, как я дала показания на Каймана. Они напали на твой след?» «Нет, но...» Я глубоко вздохнула. Мне постоянно казалось, что меня отделяет от этого всего лишь один неосторожный шаг. Дамиан кивнул. «Я постоянно ощущала нависшую надо мной опасность, тигр. Беспрерывно. Понимаю. И память о том, что случилось...» Вернер молчал. На хмуром небе его жизни Наверняка ходили точно такие же мрачные тучи. Он отлично понимал меня. Оно разрушило все мои планы. Дамиан убрал локоть с дверцы и, откинувшись на спинку сиденья, глянул на меня. «Что ты имеешь в виду?» «То, что я видела свою жизнь, лишь сквозь призму тех событий, связанного с ними страха. Понимаешь?» «Конечно. Все, что я делала, было обусловлено именно этим. Любая мелочь просчитывалась. И на чем основывались расчеты? На стремлении обеспечить себе безопасность. Это стремление владело мной, приведя на грань сумасшествия. А может, я и вправду сошла с ума. Я надеялась, что он улыбнется и скажет, что это точно. Мол, человек в здравом уме вряд ли придумает такой план, но Дамиан молчал. Стала изучать психологию бизнеса, продолжила я. Окончила? Да. А я сошел с дистанции. Не стал магистром. Знаю, я старалась отслеживать все, что с тобой происходит. И ни разу не пробовала связаться, дать знать, что жива, сообщить, что с тобой все в порядке и ничто тебе не угрожает. Я думала, что... Что? На заднем сиденье беспокойно дернулся спящий Войток, и я поняла, что мы заговорили громче, чем нужно. Вернер, извиняясь, приложил ладонь к груди и снова уставился перед собой. «Думала, что ты поймешь это после прослушивания записей», — продолжила я. «Поэтому сделала их для тебя, Верн». Результат оказался обратным ожидаемому. Неразберихи в моей голове стало еще больше, чем раньше. Некоторое время мы ехали в молчании. Меня оно смущало, мне нужно было удостовериться, что Дамиан, несмотря на его заявление, все понимает. Просто хочет услышать это от меня. Я жила с чувством постоянной опасности, — повторила я. Знала, что люди Каймана продолжают меня преследовать. Более того, наблюдают они и за тобой. Один безрассудный шаг с моей стороны мог погубить нас обоих. Вернер потер виски и еле сдержал стон. «Подожди», — буркнул он. «Если я правильно тебя понял, то, получается, совершенно не так оценивал ситуацию. Теперь уже я не поняла, что он имеет в виду. Выходит, мне противостояла не полиция?» — спросил Дамиан. «Нет». «Выходит, за прошедшие годы с ее стороны не было никаких злоупотреблений и должностных преступлений, никаких уклонений от выполнения служебных обязанностей, ничего не замалчивалось и не пряталось под сукно, и ни один полицейский не связан с твоим исчезновением?» Он ждал от меня подтверждения, но я не могла этого сделать. «Я не прав?» «Прав. Но есть еще кое-что». «Что?» Полиция был крот, человек, работавший на Каймана. Обо мне дознались именно благодаря ему. Я допускаю, что и сегодня он продолжает носить мундир, может, даже получил повышение, поэтому я не могла рисковать, Тигр. Установление контакта напрямую с тобой или Прокотским могло привести к трагическим последствиям. Я собиралась продолжить, но заметила, что Дамиан морщит лоб. «Что с тобой?» «Кажется, мне известно, кто крот. Фамилия Фалков. Тебе о чем-нибудь говорит?» «Нет. Это он помог мне удрать из отеля в Жготовицах», — пояснил Верн и со свистом выдохнул. «При этом предупредил, чтобы я никому не доверял». «В этом есть смысл», — признала я про себя. «И что он в результате получил?» — задумчиво произнес Дамиан. «Ведь...» Когда он умолк, я поняла, что в голове у него выстроилась логическая цепочка. «Что ж», — заключил Верн, — «эти люди узнали, что ты попытаешься сделать». «Да». «И поняли, что лучший способ добраться до тебя — идти по моему следу, что рано или поздно я выведу их на тебя, поэтому и помогли мне». Я кивнула. Дамиан повернулся и, наконец-то, посмотрел на меня так, как должен был смотреть, с сочувствием, без осуждения. Видимо, до него дошло, что все это время я чувствовала спиной дыхание людей Каймана. «Все нормально?» — спросил он. «Да, то есть...» Сделав паузу, я потрясла головой, в затылке отдалась боль. «Сама не знаю. Мне страшно представить, что ты находился совсем рядом с этими людьми». Дамиан задумался, потом произнес. «Все уже в прошлом. Ты позаботилась об этом, направив меня к морю. даже если они в какой-то момент напали на мой след, то потеряли его по дороге. Я глянула на датчик уровня топлива. Судя по нему, нам нужно было где-то заправиться впрок. Рисковать нельзя, даже такая мелочь, как вынужденная остановка на трассе, станет для нас проблемой. Ведь мы оба выглядели так, словно побывали в клетке с дикими зверями. Неожиданно я почувствовала на своей руке, лежащей на рычаге переключения передач, ладонь Дамиана. Глянула на него и сразу же перевела взгляд обратно на дорогу. «Мы справимся», — успокаивающе сказал он. «Знаю». Впереди вспыхнул яркий свет фар встречного автомобиля и стал быстро приближаться к нам. Его водитель поздно переключил дальний свет на ближний, и я на мгновение ослепнув, сбавила скорость. «Хочу услышать обо всем», — тихо произнес Дамиан, — «о том, что с тобой происходило, о твоем плане, о каждом его шаге и этапе. Дай мне минуту», — попросила я, заставив себя улыбнуться. «Мне надо собраться с мыслями». «Ты собираешься с ними на протяжении последних 10 лет», — заметил он с иронией, которую я сразу уловила. «И видишь, что из этого вышло. Так что? Я должна просто без лада и склада плести все подряд? Позже все упорядочим. Сейчас же я хочу лишь знать, почему ты на все это решилась». Глава 3. Я слишком хорошо знал Еву, чтобы надеяться на скорое исполнение моего желания. Мы договорились, что остановимся где-нибудь на окраине Слупска, и там Ева расскажет обо всех поворотах в своей жизни в течение минувших 10 лет. По дороге мы собирались заправиться, хотя ни один из нас толком не представлял, как это сделать, не вызвав подозрений. В конце концов, оба пришли к выводу, что выход у нас только один. Мы решили превратить процесс заправки в детскую игру. Заехав на одну из больших автозаправочных станций на автотрассе, разбудили Войтека. Я заливал бак, а он, играя роль взрослого, должен был передать деньги работникам заправки. Мужчина за прилавком пристально глянул в мою сторону, но колонка стояла далеко, и он не мог разглядеть повреждения на моем лице. Я поднял руку и сделал успокаивающий жест, после чего он принял деньги от мальчика. По дороге на Слупск мы отдохнули, воспользовались уже проверенным сценарием, оплачивая постой в придорожном отеле и, облегченно выдохнув, заперлись в номере. Машину запарковали позади отеля, хотя никто ее не должен был искать, поскольку это была абсолютно случайная, ничем не связанная с Реймонами тачка. Точно так же было и со мной. В этом плане я оказался для Евы и Войтека идеальным помощником. Проблема была в ином, в том, что полиция разыскивала меня за убийство Блицера. Я по-прежнему не понимал, почему он должен был погибнуть и кому понадобилась его жизнь. Я надеялся, что все выяснится здесь и сейчас, в номере мотеля в окрестностях Слупска. Это время и это место мне предстоит запомнить как самые важные в моей жизни. Войтек заснул мгновенно. Я даже позавидовал ему, подумав о том, что сам не высыпаюсь как следует вот уже несколько последних дней. Ева тем более. А когда мы управимся с прошлым, должны будем немедленно приступить к решению проблем в настоящем. Они казались гораздо более сложными по сравнению с теми, что уже были решены. Мы уселись за небольшим столиком в комнате. Ева достала из небольшого мини-бара для меня небольшую бутылку пива «Живец», а для себя две бутылочки водки. Приготовила коктейль и, закрыв глаза, сделала глоток. Мне подумалось, что она выглядит как наркоман, принимающий свою ежедневную дозу. Но я отбросил эту мысль. Напиток, как напиток, ничуть не опаснее, чем пиво у меня в руке. Однако Ева сразу расшифровала выражение моего лица. «По сравнению с остальными моими проблемами, это наименьшее», — пояснила она. Я и не собирался ничего говорить. И не должен был. Мы оба слегка улыбнулись. В последний раз я была трезвой, когда мы пошли в Горца. Хм, хмыкнул я. По моим подсчетам, это составляет всего лишь каких-то 10 лет в состоянии невесомости. С тобой было по-другому? Не знаю. Большая часть этого времени видится мне словно в тумане. Будем считать это максимально красноречивым ответом. Я кивнул и глотнул пиво. Неудивительно, что Ева пила изо дня в день. Даже не будь у нее всего предыдущего жизненного опыта, супружество с таким человеком, как Роберт Рэймон, перевешивало ее чувство вины перед самой собой. Я не хотел думать об этом, хотя понимал, что от прошлого не убежишь, и должен был узнать всю ее жизнь в мельчайших подробностях, все, что происходило с ней, начиная с момента, на котором она остановилась в своей записи. Итак, спряталась в Великопольске, начала изучать психологию бизнеса и познакомилась во время учебы с Робертом. Похоже, ты вспоминаешь об этом не как о самом лучшем событии в твоей жизни. Я сказал это без всякой задней мысли. Видимо, просто подсознательно старался придать непринужденность печальному разговору. Я ожидал, что Ева промолчит, но ошибся. Откашлявшись, она проговорила. Я старалась вообще не вспоминать об этом. Однако в то время это было поступком, основанным на чистом расчете. Я вопросительно сдвинул брови. В каком смысле? Я хотела обрести чувство безопасности. Более того, гарантию, что со мной ничего не случится, если люди Каймана выйдут однажды на мой след. И Рэймон мог это обеспечить? Да. Я поняла это, когда выяснила, чем он занимался в действительности. Она объяснила мне, что Рэймон Инвестигейшн и иные фирмы Роберта в основном являлись пустышками. Некоторые выглядели солидно, но были и однодневки, исчезавшие так же быстро, как и появлялись. Рэймон целенаправленно занимался развитием своего криминального бизнеса, не только продавая наркотики и все, что пользовалось спросом на нелегальном рынке, но и прокручивая аферы в сфере недвижимости. Из рассказа Евы я понял, что настигни ее люди Каймана, организация Роберта действительно обеспечила бы ей безопасность. Впервые я подумал о том, что лишился, так сказать, защитного зонтика, решив порвать с нынешней своей жизнью и вернуться к прежней. К той, в которой мне надлежало обеспечить безопасность Евы, или хотя бы ее видимость. Затем я вспомнил о кошмаре, который она пережила. Нет, ничто не стоило того, чтобы терпеть такое и дальше, даже если это связано с утерей безопасности. Связавшись с ним, я и понятия не имела, каким он на самом деле был человеком. Значит, я не ожидала того, что он станет вытворять со мной такое, — продолжала Ева, невзирая на мою попытку перебить ее и увести с болезненной темы. Я видела его беспринципность, то, как он перешагивал через трупы при достижении цели и отдавала себе отчет в том, за кого вышла замуж, но... Верн, я не думала, что он будет надо мной издеваться. Ничто из его прошлого не давало повода даже подозревать это. Это... его жестокость, ее униженность. Я не мог подобрать нужное определение. Ева, по-видимому, тоже, поскольку она, так и не закончив фразу, с отчаянием в глазах покачала головой. Когда все это началось, я уже забеременела. Отступать было некуда. Я прекрасно понимал ее. Поначалу я уговаривала себя, что все пройдет, что это какой-то психологический срыв, спровоцированный моей беременностью. Атавистическое опасение Роберта, что теперь все внимание и любовь сконцентрируются исключительно на ребенке. Я открыл было рот, чтобы задать один важный вопрос, по-прежнему будораживший мой ум, но не задал. не должен был. Однако она сказала об этом сама. «Да, я любила его», — призналась Ева. «Сначала все подчинялось расчету, а потом, со временем...» Она умолкла, не договорив. Мы сидели в молчании, не глядя друг на друга, и нарочито лениво пили. На самом же деле оба были напряжены до предела. Сердца наши стучали, будто молоты. «Понимаешь?» — спросила, наконец, Ева. «Да». «И все это из-за чувства безопасности, которое он мне тогда давал». «Понимаю», — еще раз подтвердил я, надеясь, что тема исчерпана. Ева кивнула, но я не думаю, что она поверила мне. Честно сказать, я и сам не был уверен, что смогу примерить на себя ее ситуацию. Теоретически это нетрудно. Изнасилованная, запуганная женщина встретила, наконец, кого-то, рядом с кем может чувствовать себя в безопасности. Стоит ли удивляться, что она влюбилась в этого человека? Конечно, нет. Кроме того, она не надеялась, что мы когда-нибудь встретимся, потому что ради блага нас обоих должна была вычеркнуть меня из своей жизни. Это я понимал прекрасно. «После учебы мы некоторое время жили в Великопольске», — продолжила Ева. «Роберт работал на таможне, потом я вернулась с ним в его родные места, мы стали жить в Револе, и все у нас поначалу было в порядке, а затем начались проблемы». «Ты можешь не рассказывать про это». «А я хочу», — заявила она, усевшись на стуле поудобнее. «Ты должен знать всю правду». «Хорошо». С первыми симптомами я столкнулась еще в самом начале. Роберт всегда старался доминировать в разговоре, принимал сам все решения и лишь иногда позволял мне почувствовать себя самостоятельной. На самом же деле он постепенно лишал меня свободы, сделав, в конце концов, бесправной. Я пил пиво большими глотками, подумав, что в таком темпе быстро опорожню бутылку. Подумал было, что неплохо бы сходить в ближайший магазин и купить сразу упаковку пива, но быстро прогнал эту мысль. Я хотел выглядеть трезвым, когда Ева приступит к делу. Она продолжила рассказывать, как Реймон неделя за неделей сковывал ее свободу все крепче. В какой-то момент Ева собралась уйти от него, но сразу после этого выяснилось, что она забеременела. И тогда все понеслось вниз, словно лавина. Роберт начал грозить ей, а затем и распускать руки. Сначала душил, потом стал бить. Причем бил так, чтобы не оставалось следов. В последнее время он разошелся вовсю, особенно после рождения Войтека, когда Ева не могла покидать виллу. «Я была поражена, Тигр», — прошептала она, уставясь невидящим взглядом на стену. Ева выглядела очень испуганной. Да, на ее месте всякий испугался бы. А после этого пережила... сам знаешь что. Я кивнул. «Казалось, все вернулось», — медленно сказала Ева, словно приходя в себя после короткого обморока. «Мне стало казаться, что Роберт еще хуже тех, кто напал на нас у ложи шдерцев. Что он способен на большую жестокость, если ему что-то не понравится. Долгое время я ходила словно парализованная». Я мог себе это представить, увидев ее состояние несколько минут назад. На этом этапе у меня уже не было никого, к кому я могла бы обратиться. Снова заговорила Ева. Растеряла всех знакомых. В Револе я почти никого не знала, а все эти почти никто так или иначе были связаны с Робертом. Лишь набирая работников для Рэймон Инвестигейшн, я познакомилась с людьми, не связанных с ним. Мне и без того было понятно, что Еве не к кому было обратиться за помощью. После всех прошлых кошмаров, после зыбкой надежды на то, что все забудется, она оказалась в еще худшем положении. Я на секунду закрыл глаза и опустил голову. Затем спросил: «Тот человек со шрамом, кто он?» «Это Глазур». «Кто?» «Сотрудник агентства, специалист по информации. Я очень признательна ему за все». «Поясни». «Я обратилась к нему, когда поняла, что только ты можешь спасти меня. Мне казалось, что я сделала все незаметно, но Роберт начал что-то подозревать и уволил Глазура, слава богу, не вникая в подробности. Он убирал всех, кто начинал быстро сближаться со мной. Поэтому и Клиза вылетела». «Да. Ее и Глазура постигла одинаковая участь». «Она знала о тебе, о твоем реальном облике?» «Нет». Ева отрицательно покачала головой. «Глазур, впрочем, тоже знал лишь о патологии Роберта и моем желании избавиться от него. И что только ты можешь мне в этом помочь». Я на мгновение задумался. На первый взгляд все выглядело логично. Но когда я начал мысленно анализировать рассказанное, у меня возникли сомнения. Я надеялся, что сейчас Ева развеет их, объяснив, что ее заставило принимать именно такие решения. Особенно не давало мне покоя одно. «Но ведь Клиза, начав заниматься делом, могла о тебе все узнать». Ева усмехнулась. «Таков был план». «А конкретнее?» «Она должна была увидеть снимок, сделанный на концерте Филом Брэдди, и тот, который ты хранил долгие годы». Я ждал дальнейших объяснений, прикусив язык, чтобы не засыпать Еву новыми вопросами, но не утерпел. «Кем был Брэдди?» «На самом деле его не было. Это Глазур разместил снимок, запустив процесс. А потом убрал его?» «Нет. Это сделала полиция». Я потер затылок и склонился над небольшим столиком. «Объясни». «Я так и собиралась, но лучше придерживаться хронологии событий. Так будет понятнее». «Мы так и сделаем. А пока скажи мне, кто убрал снимок?» Ева с шумом выдохнула. «Прокоцкий. Он понятия не имел, что за всем этим стою я, что делаю все возможное, чтобы ты меня нашел. Он поступил так, как велели ему долг и человеческая мораль. Начал заметать следы, чтобы люди Каймана до меня не добрались. Снимки убрали и позаботились о том, чтобы они больше не появлялись. Теперь, по крайней мере, в целом я понимал, что произошло, и как сильно ошиблись мы с Блицером. Неправильно оценили ситуацию, посчитав, что все это махинации людей, желающих зла Еве. А оказалось, так ее охраняла полиция. И, в общем, справилась со своей задачей. Теперь подобные методы узаконены. Если Ева в прошлом проходила по делу как анонимный свидетель, лишенный гарантии безопасности, то после изменений в законодательстве она могла рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны государства. Прокоцкий, вероятно, испугался, когда узнал, что кто-то напал на след Евы. Он был готов на все, чтобы только ее не раскрыли. А я стал жертвой его старательности. Я выпрямился и сцепил руки на затылке. Все тело у меня болело, но я старался не подавать виду, что мне больно. Тем более, что гораздо больше пострадала моя психика. «Глазуру надо было действовать осторожнее», — сказала Ева. «Хотя это я должна была позаботиться, чтобы он был осторожнее. На самом деле Глазур не знал, во что ввязался, но оказался для меня очень полезен». «Чтобы доставить мне записи?» «Верно. А благодаря тому, что мы связались по РИЧ, я всегда знала, когда и где ты будешь». «Отсюда и 12-часовые ограничения, после которых записи должны были исчезать?» «Да. Хотя с моей стороны это был блеф». Избегая встретиться со мной взглядом, Ева кивком подтвердила это. «Глазур не уничтожил бы флешку, даже если б ты опоздал. Для чего ты меня так гоняла? Потому что тебе нельзя было оставаться долго в одном и том же месте. Люди Каймана отслеживали тебя. Ева ничуть не сомневалась в этом. Я тоже. Вероятно, они следили за мной давно. Последним подтверждением этому стало появление Фалкова в Хжестовицах. Удалось ли мне оторваться от них? Скорее всего, да, поскольку до сих пор никто нас не нашел. Мы были в безопасности. По крайней мере, я надеялся на это. Ева отработанным движением опростала очередную бутылочку. «Еще вопросы остались?» — с вызовом спросила она. «Еще несколько найдется. Ладно, выбери какой-нибудь один, а то у меня уже во рту пересохло, и боюсь, что долго я не протяну». «Закажу тебе какое-нибудь лекарство по такому случаю», — усмехнулся я. «Ну, если так, то вопросов можно и больше», — приняла она шутку. «Окей», — произнес я и, тяжело поднявшись, глянул в сторону двери. «Что предпочитаешь?» «Просекко», — не задумываясь, сказала Ева. «Только, Тигр, две бутылки». Я кивнул и уже собрался выходить, но она поймала мою ладонь, легонько потянула меня к себе, поднимаясь навстречу. Когда наши губы встретились, у меня появилось ощущение, будто весь мир внезапно закружился, а мы находимся в самом центре этого круговорота. Словно мы одни уцелели в эпицентре землетрясения. Это длилось несколько секунд, которых хватило, чтобы все вопросы, ответы, сомнения и тревоги перестали что-либо значить. Мы посмотрели друг на друга, а потом я молча повернулся, вышел из номера и на трясущихся ногах направился к ближайшему магазину. Ни о чем не думал. Мой разум был полностью парализован. Я постоянно оглядывался и, лишь пройдя несколько сотен метров, понял, что ищу взглядом не магазин, а признаки чего-то подозрительного, опасного для нас. После трагедии, разыгравшейся несколько часов назад, все остальное было слишком приятным, чтобы длиться долго. Надо ли нам с Евой вернуться к прежней жизни или начать вместе жить по-новому? Оба варианта казались одинаково нереальными. Я блуждал взглядом по окрестностям, будто боялся, что радужная перспектива нашей истории сейчас исчезнет прямо у меня на глазах, и я никогда не узнаю, как Еве удалось осуществить свой хитроумный план. Кажется, вот-вот появится из-за угла дома полицейский, или я увижу отблеск месяца на оружии в руке какого-нибудь из людей Каймана. И все сразу закончится здесь и сейчас. Однако никого во мраке я не углядел. Спотыкаясь, добрел, наконец, до бензозаправочной станции. Купил две бутылки просекко, проигнорировав встревоженный взгляд кассира. Потом взял в холодильнике упаковку с четырьмя банками пива «Хайнекен». Возвращаясь в гостиничный номер, я снова ощутил тревогу. Через мгновение она превратилась в обжигающую уверенность, что Евы там не будет. Сам не знаю почему, но я постучал и затем медленно открыл дверь, сделал шаг внутрь и остановился. Обвел взглядом пустую комнату. «Ева!» —